Глава 5. Исповедь Сирена и концерт Гоблина. «Стефаль, а ты можешь Пита к себе зазвать?» — жадно поинтересовался Машьелис. «Могу, но парню сегодня и так наверняка досталось». С сомнением протянул староста. С одной стороны, ему хотелось поучаствовать в расспросах и узнать, откуда у обычного студента-второкурсника оказались личинки опаснейшего червя. С другой, совесть не позволяла мучить беднягу. «Не знаю я ничего, отвалите!» Словно в ответ на слова дракончика раздался из коридора полный досады вопль. «О, на охотника и добыча!» Взвился с древесного кресла любопытный блондинчик. Одним кувырком оказался у двери, распахнул ее, выбросил руку и втянул в комнату Пита. Прежде чем захлопнуть дверь, Машьелис еще и рявкнул на местную публику. «Все свободны, староста разберется. Янка с невольным сочувствием осматривала Цицелира. Юноша выглядел откровенно худо, замотанным и каким-то взлохмаченным. Хотя обычно все волосы на голове у него лежали красивой волной, из которой, если и выбивалась какая-то прядь, то исключительно по воле и желанию сирены метросексуала. Пит тяжело привалился к дверям, практически подпёр их своим телом, будто опасался, что со студента встанется взять комнату Стефали штурмом, и выдохнул. «Спасибо». «Спасибом сыт не будешь», — мгновенно намекнул надоедливый блондинчик. Но Яна, добрая душа, уже встала на защиту обиженного и захлопотала. «Конечно, не будет. Пит, ты сегодня вообще ужинал?» Тот, вопреки обычной болтливости, лишь мотнул головой. «Садись, держи кекс. Стефаль, у тебя чайку не найдется? «Только сок», — признался эльф. «Давай», — скомандовала девушка. И вот уже через пару минут Цицелир сидел в кресле со стаканом вишневого сока в руке, обложенный всеми пирожками и кексами, которые складировались запасливой ямкой в сумке. Растроганный такой материнской заботой однокурсницы, парень одарил девушку благодарным взглядом влажных очей и впился острыми зубами в сдобный бачок выпечки. Лис собрался было возразить, но, присмотревшись, отступился. Видно, Сирен, замордованный допросами и изрядно понервничавший за день, и впрямь был голоден. Он заглотил предложенные пирожки, практически не жуя, и выпил весь сок из запасов старосты. Тщетно дерево, вкусившее прелести кухни двуногих, ждало подачек. Ему досталось лишь несколько крошек и одна случайная вишневая капля. Сыто рыгнув в аккуратно подставленную перепончатую ладошку, расчувствовавшийся Цицелир поёрзал в кресле и, как того ожидал расчетливый Машьелис, заговорил. «Яночка, свет очей моих, жемчужина и жемчужин сокровищницы владыки глубин, ты спасла меня от голодной смерти. После всех мук, коим меня подвергли, я опасался переступить порог столовой, дабы не быть атакованным жестокими в своем любопытстве студентами». «Кушай на здоровье», — пожелала цветисто разглагольствующему сирену девушка. «Мы же знаем, что ты никому не желал зла. Ты хороший парень, и все, что случилось, — какое-то недоразумение». Лис вытаращился на напарницу в немом восхищении. Цицелир же всхлипнул и принялся исповедоваться. Из рассказа, уснащенного метафорами, красочными эпитетами и прочими завитушками, призванными делать четкую и понятливую речь трудной для восприятия, компания все таки выловила суть. Самовлюбленному красавчику банально не повезло. Позавчера он, погруженный в переживания о своей травмированной лапке, возвращался в академию. Жалеть самого себя Цицелир умел долго, с чувством, с толком и расстановкой. Он был так поглощен сим увлекательным процессом, что столкнулся на бульваре гиацинтов с очаровательной незнакомкой и шиб ее на газон. Девушка, оказавшаяся красавицей дрядой, не обиделась. Напротив, она обвиняла в столкновении себя, да и свою несчастную лапку Пит выставлял на показ очень уж явно. Слово за слово и виноватая особа в качестве компенсации, а как тогда показалось самолюбивому сирену, увлекшись его неземной красотой, пригласила незнакомца на обед. Разумеется, хвостун Цицелир распустил хвост и всю трапезу, оплаченную дриадой, разливался соловьем о своей исключительности и постигшем его несчастье. Проникшаяся собеседница напропалую стреляла глазками, охала, ахала и кокетничала. Кончилось тем, что Пит практически поверил в неслучайность встречи со столь понимающей и тонкой особой и принял ее за дар судьбы. Он даже пригласил красавицу на свидание в день отдыха первой циклады. Незнакомка, назвавшаяся Дрей, подарила ему на прощание те самые злополучные мячики для восстановления подвижности руки. Разумеется, ни о каких червяках речь не шла. Дриада уверяла парня, что мячики являются семенами одного редкого растения, чьи живительные токи помогут руке Пита побыстрее восстановиться. Цицелир с благодарностью принял дар заботливой девушки и усиленно упражнялся аккурат до сегодняшнего дня, когда опасная начинка шариков проявила себя во всей красе. Мастера, поднятые на уши Ясмером, нашли и изъяли из сумки Цицелира лишь последний шарик. Пит ничего не ведал о судьбе червяка, уползшего с лекции по истории Эгиды. Вернее, он знал лишь то, что эта тварь как-то ранила вампиршу. Какое счастье, что не его самого. Также Сирен слышал, как преподаватели ругались на дрянь, ухитрившуюся прогрызть в каменном полу две дыры. Мастера считали, что затоптанный Ириаль-экземпляр был червяком, вылупившимся из шарика, потерянного на расоведенье. Так что догадки Машьелиса подтвердились. По итогам сегодняшнего дня истрадавшийся парень обрушивал на злостно подставившую его дряду громы и молнии. Он как раз начал обещать вероломной особе приятное времяпрепровождение на грядущих выходных, но вдруг резко захлопнул рот, а потом выдал сакраментальное. «Болтун болтунью болтал!» Выпалив шедевр из области скороговорок, Сирен с ужасом уставился на слушателей. Те разочарованно переглянулись. Всё-таки антиболтушку на однокурсника повесили. И пусть она пока касалась лишь планов Сирена и педагогов на выходные, все равно обидно было узнать столько всего и не услышать, как именно собрались ловить преступницу. На живца Цицелира или как-то иначе. В общем, было ясно только одно. Кого-то ждет веселье. «Ты не переживай». Яна поспешила утешить Сирена, до дрожи перепуганного невозможностью связанно выражать свои мысли. «Это тебя кто-то из учителей знаком эгиды приложил. Наверное, чтобы никто не вызнал, как будут искать дриаду». «Или просто ты слишком много болтал», — тихонько прокомментировал Машьелис, подмигнув Янке. «А...» Принахмурился Пит и тут же расплылся в самодовольной улыбке, размышляя о том, к событиям какой важности он невольно оказался причастен. Пожалуй, к утру Сирен вполне мог додуматься до того, что именно он стал на защиту Академии грудью и спас АПП и весь мир эгиды в придачу, не говоря уже о самой Эгидриксиль. Вздумай враги Академии прояснить ситуацию методом захвата языка, лучшее орудие дезинформации, чем говорливый Сирен, сложно было бы придумать. «Она хоть красивая была, та, подставившая тебя дриада?» Ненавязчиво подбросил вопросик Машьелис. Сирен согласно пропел. «Глаза, как море в шторм, зубки жемчужины, губки — светлый коралл, волосы, правда, не зеленые, а цвета дубовой коры, длиннее водорослей левиты, в косу дважды вокруг головы уложены». «Ну надо же!» — натурально удивился от чего-то, сделавший стойку лис. «Прямо дважды?» «Да, я еще думал, если свои волосы заплету, у меня один оборот будет, и то неполный». Недовольно нахмурился Цицелир. Перекусивший и отошедший от шока юноша ощутимо расслабился. Он привычно собрался откинуть с глаз прядь и в шоке замер, когда пятерня застряла среди спутанных волос. Сирен подскочил с древесной скамьи, как ошпаренный, торопливо пробормотал какие-то вяло-цветистые благодарности и умчался на поиски расчески. Теперь самой большой трагедией для Цицелира являлся вид собственной шевелюры. О состоянии Ириаль, пострадавшей по его вине, Пит ничего не спросил. В его эгоистичной картине мира для сварливой однокурсницы сейчас не было места. «Кое-что проясняется», — бодро констатировал, довольный допросом дракончик. «А по мне так запуталось еще больше, чем этой дриаде наша Академия не угодила». Задумчиво почесал щеку Хак. «Неясно, она ли стоит за первым случаем болезни дерева, сама ли действует, или ею кто-то управляет», — добавил Стефаль. «Всё-таки дриада скорее причинит вред любому созданию, нежели растению. Но дриада, объявившая войну...» «Почему сразу войну?» — недопоняла Яна. «Волосы, Ян, прическа. Коса, уложенная вокруг головы, означает, что дриада объявила кому-то войну и не успокоится, пока корни ее дерева не прорастут на трупе врага». «Ой!» — явственно вздрогнула девушка от столь живописной картины. Вот и ой. А наш недалекий красавчик девушку разглядел, однако же ничего не понял. Не все и не все знают про зеленушек. Скорчил забавную физиономию дракончик. Я вот тоже не знал. Вставил тролль, спокойно признавшись в отсутствии информации. Тебе можно, ты же не красавчик и не недалекий. Отмахнулся лис. Что же теперь делать? Растерялась Янка. Нам пока все, что собирались, а преподаватели пускай ищут третьего червяка и воительницу. Может, и впрямь за всем этим она стоит, а виновата наш ректор, случайно чихнувший огнем над лесом Дриады. Пожал плечами дракончик, будто только что припомнил, прищелкнул пальцами. Так, Яна, на послезавтра никаких планов не строй, мы пойдем в город. Зачем? Ты все-таки собрался искать Дриаду? Насторожилась девушка. «Нет, мы пойдем решать твою проблему с помолвкой», — пояснил лис и подмигнул напарнице. «Спасибо», — расчувствовалась Янка от такой заботы. «Да ладно, когда я от шанса заполучить золотишко отказывался?» — ухмыльнулся парень, разом понизив градус патетики. После этого заявления разговор как-то сам собой увял, да и пирожков, чтобы заесть паузу, не осталось. Почему-то еще и Стефель впал в состояние задумчивого уныния. Наверное, как ответственный староста и эльф, он вдвойне переживал за сохранность детей и Гидриксиль. В комнате у Янки опять никого не было. Скорее всего, и Оля, и Йорд снова где-то гуляли и любезничали. Нет, девушка не завидовала счастью подруги, хоть и не отказалась бы от ее общества и болтовни ни о чем. Однако повода отлынивать от занятий не нашлось. Потому второкурсница издала тяжелый вздох и засела за тренировки с пустышкой Эгиды и распальцовкой для приговоров по схемам мастера Сияты. Помучившись эдак час-полтора, Яна выдохлась окончательно и, решительно умывшись, отправилась на поиски старосты гоблина. Номер своей комнаты, где обитал со Взугаром, тот еще в первой цикладе первого семестра объявил группе и предложил в случае нужды заходить в любое время. Зеленокожий Кайрай открыл дверь после второго стука, и Янка не удержалась от смешка. Гоблин был одет в серенький халатик, подпоясанный коричневым пояском. В этой одежде парень удивительно походил на мастера Йоду из «Звёздных войн». Уши старосты шевельнулись, безбровные дуги приподнялись в молчаливом вопросе. «Дескать, чего тебе надобна однокурсница? Сама пришла, сама смеешься. «Прости, Кайрай, ты в этом симпатичном халатике ужасно похож на одного героя». «У вас же людской мир», — недоверчиво протянул гоблин, поводя ушами. «Да, я говорю про героя выдуманной истории», — поправилась Янка и снова улыбнулась, вспоминая занятную речь мастера Йоды. «Надеюсь, он не злодей», — чуть заметно усмехнувшись, пискнул Рахот, отступая от двери, чтобы девушка могла войти, не перешагивая через него. «Нет, он учитель самых положительных героев в одной очень популярной длинной истории», — помотала головой собеседница. «Я чего пришла-то? Песню хочу у тебя спросить подушевнее. Подскажи чего-нибудь для рассоведения». «Подскажу», — согласился Кайрай, всегда ответственно подходивший как к своей учебе, так и к желанию других научиться чему-то. Да и лестно было для гоблина, что к нему обращается не одноклассник, а сокурсница другой расы. Тут еще Янка невольно польстила ему, сравнив с учителем героев. «Тебе про любовь, приключения, историческую балладу или что другое?» «Хм...» — задумалась девушка, подготавливая блокнот для записи, и махнула рукой. «Давай на твой вкус, только не очень длинная». «Договорились?» — показал в улыбке острые зубы гоблин, приглашая Янку пройти. Внутри у Кайрая со Взугаром было довольно уютно не только по меркам обитающих под землей зеленых недомерков и оборотней. Разве что несколько темновато, но ничуть не сыро. На полу лежал темно зеленый пушистый ковер, похожий на мох. Стены, покрашенные в сероватый цвет, напоминали своды пещеры. Штора редкостного буроватого оттенка плотно закрывала окно, не пропуская в него яркий, не слишком приятный гоблину свет. Того же цвета были покрывала на кровати и чехлы на мебели. У кровати и на кровати Авзугара лежала пара разных шкур с длинным мехом. В остальном же обиталище парней оставалось типовой студенческой комнатой в общежитии блюстителей пророчеств. «Перекусить хочешь?» — вежливо уточнил староста, поведя ушами в сторону дивана, куда предлагал опуститься гости. «Нет, я в столовой хорошо поужинала», — помотала головой Янка и поспешно поправилась. Это если я никаких твоих обычаев не нарушаю. Если положено, я, конечно, чего-нибудь поем». «Даже улиток?» — пискнул староста, вроде бы серьезно. Вот только в его глазенках плясали такие бесенята, что простодушная Янка сообразила, что ее подкалывают. И ответила соответствующе, воспользовавшись информацией из области общих знаний. «И что? Тоже еда. Во французской кухне моего мира они считаются деликатесом. А еще лягушачьи лапки». «У нас лягушек целиком едят», — раздумчиво заметил гоблин, заскакивая в кресло и болтая ножками. «Наверное, твои французы похожи на гоблинов». «А, не уверена. Наверное, все-таки не очень». Призадумалась Яна, мысленно сравнивая типичного француза и зелененького гоблина. Ни портретного, ни какого-то другого очевидного сходства не наблюдалось. Кайрай захихикал, поёрзал в кресле и, зажмурив глаза, запел. У мелкого выходило на удивление неплохо. Он не фальшивил, даже не пищал, потому что исполнение больше походило на напевную декламацию или что-то вроде странноватой частушки. Янка сначала просто слушала, подперев кулаком щеку, потом начала улыбаться, спустя минуту-другую подхихикивать, а потом уже от всей души хохотать. Староста выбрал не героическую балладу, хотя начало чем-то и было похоже на оную. Он пел шутливую песню про горе охотника, в пещеру к которому повадились ходить незваные гости. «Охотник жил в деревне у пруда, себя всерьез считая за умельца, пока не грянула нежданная беда. Повадились незваные пришельцы. Пещеру разорить, еду стянуть. Нахально норовят и быстро дёру. Теперь ни съесть, ни выпить, ни вздремнуть. Грабители, вандалы, мародеры. То в мышь летучую зря дротики метал, в который раз без ужина оставшись, то наглую лягушку все гонял, в своем же прудике в итоге искупавшись. То крыса съела все запасы у него, решил он на нее найти управу. Да встав, сосна не помня ничего, сам по ошибке съел ее отраву. Потом была еще змея и скальный кот, зверушки, гады, прочие химеры. Достало все охотника, и вот развесил он портянки у пещеры. Наутро же герой ждал успех, добычи гору свежевать богатый. Не пережил никто из лыдни тех охотничьих портянок аромата». Закончил Кайрай под стоны, обессилевшей от смеха девушки. Янка утирала слезы и прочитала. «Классно! Я давно уж так не смеялась. Чуть живот не надорвала. Пожалуйста, надиктуй мне эту песню или скажи, где в библиотеке поискать». «Я тебе ее сам запишу. В книжках не найдешь. Оставь блокнот». Оскалил в улыбке острые зубы парень, очень довольный произведенным эффектом. «Завтра перед занятиями отдам». «Спасибо». В порыве чувств Янка чмокнула гоблина в щеку, и тот покрылся густо зеленым румянцем смущения. Все-таки щупленького и низкорослого, даже по гоблинским меркам паренька, девушки нечасто баловали вниманием. Видать, еще не сообразили, что высокий и сильный — это не всегда самый лучший. При его основательности и мозгах Кайрай наверняка уже сейчас смог бы заткнуть за пояс многих своих сверстников. Уходила Донская от старосты очень довольной. Вечер определенно удался. Оставалось только почистить зубы, принять душ и отрубиться до очередного удара колокола.